Глава 11. Наши дни. Удирая от жаркого бостонского лета, Джулия гнала машину на север, туда же следовал поток прочих автомобилей, владельцы которых стремились провести выходные в Мэне. Когда она достигла границы Нью-Хэмпшира, температура за бортом снизилась на 6 градусов. А еще через полчаса, когда она въезжала в Мэн, воздух начал казаться просто-напросто ледяным. Вскоре лес и скалистое побережье вовсе скрылись под завесой тумана, и с этого момента надвигающийся на нее мир стал абсолютно серым, а дорога принялась вихлять по призрачной местности, состоявшей из подернутых поволокой деревьев и едва видных фермерских домиков. Когда Джулия уже ближе к вечеру прибыла в курортный городок Линкольн-Вилл, туман стал таким густым, что она с трудом различила внушительный абрис Айлсборовского парома, стоявшего у причала. Генри Пейдж предупредил ее, что на судне не так уж много места для машин, а потому Джулия оставила автомобиль на парковке у пристани, прихватила дорожную сумку и взошла на борт. Если в тот день из окна парома, идущего на Айлсборо, и можно было что-нибудь разглядеть, то Джулии этого сделать не удалось. Сойдя с судна, она очутилась в абсолютно непонятном сером мире. Дом Генри Пейджа располагался всего в 1,5 километрах от причала. Летом одно удовольствие пройтись, как сказал сам хозяин. Но в густом тумане такая прогулка могла показаться бесконечной. Чтобы не попасть под колеса проезжавших мимо машин, Джулия старалась держаться как можно ближе к обочине дороги. Чуть заслушав приближающийся шум автомобиля, она забиралась в заросли травы. «Значит, вот оно какое! Лето в Мэне!» – размышляла Джулия, поеживаясь, на ногах у нее были шорты и босоножки. Доносилось чье-то щебетание, но разглядеть птиц не удавалось. Джулия видела лишь мостовую под ногами и сорняки на обочине. Вдруг перед ней возник почтовый ящик. Закрепленный на скривившемся столбике, он казался основательно проржавевшим. Джулия старательно пригляделась и с трудом разобрала сбоку поблекшую надпись. Каменный бугор. Дом Генри Пейджа. Узкая проселочная дорога неуклонно карабкалась по густому лесу, а кусты и ветви жадно протягивали свои лапы, словно хотели расцарапать проезжающие автомобили. Чем дальше пробиралась Джулия по заброшенной дороге, тем неуютнее ей становилось на острове, который будто бы поперхнулся туманом. Дом вырос перед ней так внезапно, что она, вздрогнув, остановилась, словно в дымке замаячило не здание, а какой-нибудь страшный зверь. Здание было из камня и старого дерева, которое за долгие годы, проведенное на соленом воздухе, приобрело серебристый оттенок. Океана Джулия не видела, но знала, что он рядом. Было слышно, как волны бились о камни и кричали чайки, кружившие над головой. Забравшись на крыльцо по обветшалым гранитным ступеням, Джулия постучала. Господин Пейдж заверил ее, что будет дома, но дверь так никто и не открыл. Она не взяла с собой куртку, а потому замерзла. Идти ей тоже было некуда, разве что назад, к пристани. Разочарованно вздохнув, Джулия поставила сумку на крыльцо и двинулась в обход здания. Раз уж Генри нет дома, почему бы не взглянуть на округу, если, конечно, сегодня вообще что-нибудь удастся увидеть. По вымощенной камнем дорожке Джулия прошла на задний дворик, заросший кустами и взъерошенной травой. Владения Пейджа явно нуждались в садовнике, однако, судя по обилию каменной кладки, можно было сказать наверняка, когда-то этот холм был местной достопримечательностью. Она заметила поросшие мхом ступени, ведущие куда-то вниз, в туман, и низкие каменные стены, внутри которых на разных уровнях располагались цветочные клумбы. Увлекаемая шумом прибоя, Джулия двинулась вниз по ступеням, мимо зарослей тимьяна и котовника. Должно быть, море теперь совсем рядом, еще мгновение, и она увидит пляж. Сделав очередной шаг, Джулия угодила ногой в пустоту. Она изумленно вскрикнула и отпрянула, приземлившись пятой точкой на ступени. Некоторое время Джулия просто сидела и сквозь колышащуюся занавесь тумана смотрела на камни, которые лежали внизу метрах в 60. Только теперь Джулия заметила, что почва по обе стороны от нее размыта, а оголенные корни какого-то дерева с трудом хватаются за край потрескавшейся скалы. Глядя на море, она подумала, если бы упала, Наверняка осталась бы жива, а вот в студеной воде долго не продержалась бы. Еле держась на ногах, Джулия принялась карабкаться назад к дому. Всю дорогу ее обуревал страх, что скала внезапно обрушится, унося ее с собой. Почти достигнув вершины, она увидела, что хозяин уже поджидает ее. Его плечи были опущены, узловатая рука сжимала трость. Когда Джулия говорила с ним по телефону, она догадалась, что Генри Пейдж – человек преклонных лет. Теперь ее догадка подтвердилась. Пейдж выглядел дряхлым стариком, его волосы казались белыми, словно туман, а глаза щурились за очками в металлической оправе. «На этой лестнице опасно», — сообщил он. «Каждый год кто-нибудь обязательно падает со скалы. Почва тут зыбкая». «Я так и поняла», — доложила Джулия, тяжело дыша после молниеносного подъема по ступеням. «Я Генри Пейдж. А вы мисс Хэмилл, я полагаю». «Надеюсь, вы не против того, что я решила тут осмотреться, раз уж вас не было дома?» «Я все время был дома, но дверь никто не отпер». «Думаете, я в состоянии мчаться вниз по лестнице? Мне 89 лет. В следующий раз попробуйте чуточку потерпеть». Повернувшись, он прошел по каменной террасе к застекленным створчатым дверям. «Заходите. Я уже поставил охлаждаться бутылку чудесного белого совиньона. Хотя сегодняшняя прохлада требует скорее красного вина, чем белого». Джулия вошла в дом следом за ним. Оказавшись по ту сторону застекленных дверей, она подумала: этот дом такой же старый, как и его хозяин. Внутри пахло пылью и старыми коврами. И книгами. В этой комнате с окнами на море до самого потолка громоздились полки, забитые тысячами старых книг. Одну из стен почти полностью занимал внушительных размеров камин. Помещение было огромным, но в окна с моря ломился туман, и из-за этого комната казалась темной и неуютной. Десяток коробок, сваленных в кучу в центре гостиной возле массивного дубового стола, вряд ли добавлял комнате привлекательности. «Вот несколько коробок Хильды», — сказал Пейдж. «Несколько?» «В погребе стоят еще десятка два, и к ним я пока не притрагивался. Должно быть, вы поможете поднять их наверх, поскольку из-за этой палки мне самому не справиться. Я бы попросил внучатого племянника, но он всегда так занят». «А я нет, что ли?» — подумала Джулия. Старик протопал к обеденному столу, на обветшалой столешнице которого уже было разложено содержимое одной из коробок. «Как видите, Хильда была барахольщицей. Никогда ничего не выбрасывала. А если живешь столько, сколько она, то в конце концов хлама накапливается целая куча. Но, как оказалось, этот хлам представляет некий интерес. Он абсолютно разрознен. Занимающаяся перевозкой фирма, услугами которой я воспользовался, неохотно рассовала все по коробкам. Эти старые газеты датируются годами с 1840 по 1910. Но сложены совершенно беспорядочно. Готов поклясться, здесь найдутся газеты и подревнее. Но чтобы найти их, нужно открыть все коробки. На их просмотр у нас может уйти несколько недель». Глядя на выпуск Boston Daily Advertiser от 10 января 1840 года, Джулия внезапно отметила, что старик сказал «у нас». Она подняла глаза. «Прошу прощения, господин Пейдж, но я не планировала оставаться у вас надолго. Не могли бы вы просто показать мне, что вам удалось найти о моем доме?» «Ах да, о доме Хильды!» К ее удивлению, старик, стуча палкой по деревянному полу, двинулся прочь. «Построен в 1880-м!» — прокричал он, направляясь в соседнюю комнату. «Для одной из моих прародительниц по имени Маргарет Тейт Пейдж». Джулия последовала за Генри на кухню, которая выглядела так, будто не обновлялась с 50-х годов. Шкафы были покрыты грязными разводами, плита забрызгана жиром и еще какой-то жидкостью, похожей на соус для спагетти. Порывшись в холодильнике, Генри вынул оттуда бутылку белого вина. Дом передавался по наследству из поколения в поколение. И все мы такие же барахольщики, как Хильда, признался он, загоняя штопор в пробку. А посему нам достались эти документальные сокровища. Все эти годы дом принадлежал нашему роду. Пробка выскочила из бутылки, и Генри поднял глаза на Джулию. А потом его купили вы. Вероятнее всего, кости были захоронены в моем саду еще до 1880 года, заметила она. Так мне сказал антрополог из университета. Могила была старше дома. Может быть, может быть. Пейдж вынул из шкафа два винных бокала. То, что вы обнаружили в этих коробках, вряд ли расскажет нам хоть что-нибудь о костях. А я попусту теряю здесь время, мысленно добавила Джулия. Откуда вы знаете? Вы даже ни разу не взглянули на бумаги. Наполнив бокалы, Генри протянул один из них Джулии. «Разве выпивать еще не слишком рано?» — удивилась она. «Рано?» — Пейдж фыркнул. «Мне 89 лет. У меня в погребе хранится 400 бутылок отличного вина, и я собираюсь допить все до последней капли». Джулия взяла у него бокал. «Так о чем мы там говорили?» — спросил Пейдж. «Что могила той женщины старше, чем дом». «А-а-а!» — прихватив бокал, он, шаркая, направился обратно в библиотеку. «Очень даже может быть!» «Так что, похоже, содержимое коробок вряд ли поможет мне узнать, кто оно». Порывшись в бумагах, которые устилали обеденный стол, Пейдж вынул какой-то листок и положил его перед Джулией. «Вот, госпожа Хэмилл, разгадка здесь!» Она взглянула на рукописное письмо с датой 20 марта 1888 года. «Дражайшая Маргарет, благодарю вас за искренние и сердечные соболезнования по поводу потери моей дорогой Амелии. Минувшая зима выдалась тяжелой, поскольку едва ли не каждый месяц уносил с собой одного из давних друзей по болезни или в силу почтенного возраста. И теперь я с глубочайшим унынием размышляю о тех скоротечных годах, которые еще проведу на этом свете. Сознаю, что, вероятно, нынче выдалась последняя возможность обратиться к непростому предмету, о коем нужно было завести речь давным-давно. У меня не было охоты говорить об этом, ибо я знал, что ваша тетушка считала благоразумным держать это в тайне». Джулия подняла глаза. Это было написано в 1888 году. Захоронение появилось гораздо раньше. «Читайте дальше», — велел Пейдж. И она послушно дочитала до последнего абзаца. «Покуда я просто присовокупляю газетную вырезку, о коей упоминал ранее, если вас не зародится желание узнать остальное, пожалуйста, сообщите мне, и я больше никогда не заведу об этом речь. Но если приключения ваших родителей все же пробудят в вас интерес, я при следующей же возможности снова возьмусь за перо, и вы узнаете правдивую историю о вашей тетушке и Вест-Эндском потрошителе. С нежнейшими пожеланиями, О.В.Х. «Вы понимаете, кто такой О.В.Х?» — спросил Генри. Его глаза, увеличенные линзами очков, просияли от возбуждения. «По телефону вы сообщили мне, что это Оливер Вендел Холмс». «А вы знаете, кто он?» «Он был судьей, верно ведь? В Верховном суде?» Генри раздраженно вздохнул. «Нет, судьей был его сын, Оливер Вендел Холмс-младший. А это письмо писал Вендел-старший, и вы наверняка о нем слышали». Джулия нахмурилась. «Он был писателем, правильно?» «И это все, что вы о нем знаете?» «Прошу прощения, я преподаю не совсем историю». «Вы преподаете? И что же?» «Я учу третьеклашек». «Даже учитель младших классов должен знать, что Оливер Вендел Холмс, старший, был не просто известным литератором. Да, он поэт, романист и автор биографии. А еще он был преподавателем, философом и одним из самых влиятельных людей Бостона. Но и это не все. В списке его заслуг перед человечеством последняя ипостась важнее всех прочих. Какая же? Он был врачом, одним из лучших врачей своего времени. Заинтересовавшись, Джулия снова взглянула на письмо. Значит, оно имеет историческую ценность. А Маргарет, которой адресовано это письмо, моя прапрабабка. Доктор Маргарет Тейт Пейдж, рожденная в 830 году. Она была одной из первых женщин-врачей в Бостоне. Это ее дом теперь принадлежит вам. В 880-м, в год постройки дома, ей было 50 лет. А кто эта тетушка, о которой говорится в письме? Понятия не имею. Я абсолютно ничего о ней не знаю. А есть еще какие-нибудь письма от Холмса? Надеюсь, мы найдем их там. Он взглянул на десяток коробок, сваленных возле обеденного стола. Пока я искал только в этих шести. Все очень разрозненно и беспорядочно. Но это и есть история вашего дома, госпожа Хэмилл. Это все, что осталось от людей, живших в нем. Он написал, что присовокупляет газетную вырезку. Вы нашли ее? Пейдж потянулся за обрывком газеты. Думаю, Холмс упоминал вот об этом. Вырезка до того потемнела от времени, что при сером дневном свете, который проникал в окно, Джулия с трудом различала крохотный шрифт. Только когда Генри включил лампу, она смогла разобрать слова. На вырезке стояла дата – 28 ноября 1830 года. Вест-Эндское убийство называют отвратительным и нелепым. В среду в 10 вечера, после того, как в луже крови на черной лестнице Массачусетской общей больницы обнаружилось тело мисс Агнес Пул, медицинской сестры, ночные стражники были призваны в указанную больницу. По словам стражника Прата, повреждения на теле сестры не оставляют ни малейшего сомнения в том, что нападение было очень жестоким. Скорее всего, его совершили при помощи большого режущего орудия, похожего на нож мясника. Господин Прат не сообщил репортеру имя единственного свидетеля, однако подтвердил, что это молодая женщина, описавшая преступника так: одет во все черное, словно сама смерть с крыльями хищной птицы. «Убийство было совершено в Бостоне», — заметила Джулия. «Всего-то полдня езды на экипаже от вашего дома в Вестоне, а жертва убийства — женщина». «Я не вижу никакой связи с моим домом». «Возможно, связующим звеном был Оливер Вендел Холмс. Он пишет Маргарет, которая жила в вашем доме. Он упоминает ее загадочную тетушку и убийцу, известного под именем Вест-Эндский потрошитель. Холмс каким-то образом связан с этим делом об убийстве, с делом, о котором он считает нужным рассказать Маргарет более 50 лет спустя. Зачем? Что это за таинственный секрет, о котором она не должна была узнать? Издалека донесся гудок парохода, и Джулия подняла глаза. «Жаль, что мне придется торопиться на паром. Мне очень хотелось бы узнать ответ на этот вопрос». «Тогда не уезжайте. Почему бы вам не переночевать? Я видел на крыльце вашу дорожную сумку». «Мне не хотелось оставлять сумку в машине, поэтому я прихватила ее с собой. Я собиралась снять номер в каком-нибудь мотеле Линкольнвилла». «Но вы же видите, сколько у нас работы! У меня наверху есть чудесная гостевая комната. Из нее открывается потрясающий вид». Поглядев в окно на туман, который становился все гуще и гуще, Джулия удивилась. О каком виде может идти речь? «Но, возможно, вам не стоит тревожиться из-за этого. Похоже, теперь только меня одного интересует история. Я просто подумал, вдруг вы чувствуете то же самое, раз уж вы прикасались к ее костям». Пейдж вздохнул. «Ну что ж, какая разница? В один прекрасный день каждый из нас будет на ее месте. Мертвым и забытым». Он отвернулся. «Последний паром уходит в 4:30. Если хотите успеть на него, вам пора возвращаться к причалу». Джулия не двинулась с места, продолжая размышлять о том, что сказал Генри о забытой женщине. «Господин Пейдж», — окликнула она. Он обернулся, этакий гномик, сжимающий в руке узловатую палку. «Думаю, я у вас переночую». Для своего возраста Генри был удивительно невосприимчив к алкоголю. Когда ужин был закончен, они почти допили вторую бутылку вина, и в глазах у Джулии помутилось. На улице уже стемнело, в свете лампы обстановка комнаты сливалась в теплую дымку. Они ужинали на том же столе, где были разложены бумаги, и возле остатков жареной курицы возвышалась стопка старых писем и газет, которые Джулии еще предстояло просмотреть. Сегодня вечером она вряд ли сможет их прочесть, особенно в подпитии. Судя по всему, Генри и не думал расслабляться. Он снова наполнил свой бокал и, потягивая вино, потянулся за очередным документом из бесконечного собрания рукописной корреспонденции, адресованной Маргарет Тейт Пейдж. Там были письма от любимых детей, внуков и коллег-медиков со всего мира. И как это после стольких бокалов вина Генри удается разбирать поблекшие чернила? Казалось бы, 89 лет, возраст преклонный. Но Генри с легкостью перепил свою гостью и без сомнения победил в этом вечернем читательском марафоне. Он посмотрел на Джулию поверх оправы очков. «Вы уже сдаетесь?» «Я устала и, кажется, слегка опьянела». «Сейчас всего 10. «Мне не хватает вашей стойкости». Она смотрела, как Генри подносит письмо почти вплотную к своим очкам и щурится, пытаясь разобрать поблекший текст. «Расскажите мне о своей двоюродной сестре Хильде», — попросила Джулия. «Она, как и вы, была школьной учительницей». Генри перевернул страницу и добавил задумчиво. «Но так и не собралась завести собственных детей». «Я тоже». «Разве вы не любите ребятишек?» «Я их обожаю». «А Хильда не любила». Откинувшись на спинку кресла, Джулия бросила взгляд на груду коробок. Единственное наследие Хильды Чамблет. «Значит, поэтому она жила одна. У нее никого не было». Генри поднял глаза. «А как вы думаете, почему я живу один?» «Потому что хочу этого. Вот почему. Я хочу жить у себя дома, а не в приюте для престарелых». Он потянулся к бокалу. «Хильда была такой же». «Какой?» — подумала Джулия. «Упрямый, раздражительный». «Она умерла там, где и хотела», — продолжил Генри. «Дома, в своем саду». Печально только то, что прошло несколько дней, прежде чем ее обнаружили. Не сомневаюсь. Со мной будет то же самое. Наверняка внучатый племянник найдет мой хладный труп вот в этом самом кресле. Ужасно, что вы так думаете, Генри. Этим и чревата склонность к уединению. Вы живете одна, значит, должны меня понимать. Джулия взглянула на свой бокал. Я этого не хотела, призналась она. Меня бросил муж. Почему? Кажется, вы вполне симпатичная молодая женщина. Ага, вполне симпатичная, заметила про себя Джулия. Вот именно, от таких мужчины и убегают. Сам того не желая, Генри сделал настолько обидное замечание, что Джулия даже рассмеялась. Но сквозь смех вдруг начали пробиваться слезы. Она склонилась к столу и, уронив голову на руки, постаралась взять верх над своими эмоциями. Почему это произошло именно сейчас? Именно здесь, на глазах у человека, которого она едва знает. После того, как ушел Ричард, Джулия несколько месяцев не плакала вовсе, поражая окружающих своей стойкостью. А теперь, похоже, ей не удастся сдержать слез, хотя она до трясучки пыталась побороть их. Генри не произнес ни слова и даже не попытался ее успокоить. Он просто смотрел на нее. Так же, как смотрел на те старые газеты. Словно эта вспышка была для него чем-то новеньким и потому интересным. Утерев лицо, Джулия резко вскочила. «Я все уберу», — проговорила она. «А потом, я думаю, мне нужно ложиться спать». Собрав тарелки, она отправилась на кухню. «Джулия!» — окликнул ее Генри. — А как его зовут? Вашего мужа? — Ричард. И он уже бывший муж. — Вы все еще любите его? — Нет, — тихо ответила она. — Тогда какого черта вы из-за него плачете? Генри не мог поступить иначе. Он всегда зрил в корень. — Потому что я идиотка. — призналась Джулия. Где-то в глубине дома зазвонил телефон. Джулия услышала, как Генри, шаркая и переставляя палку, прошел мимо ее двери. Звонивший знал, старику понадобится много времени, чтобы добраться до аппарата, поэтому прежде чем Генри поднял трубку, телефон издал не менее десятка трелей. Джулия с трудом различила тихое «Алло», а через несколько секунд Генри проговорил. «Да! Она здесь. Мы разбирали коробки. Если честно, я пока не решил». «Не решил чего?» — удивилась Джулия. «С кем это он разговаривает?» Она изо всех сил пыталась разобрать его слова, но Генри понизил голос, и теперь до нее доносилось лишь неясное бормотание. Через мгновение голос старика умолк, и из звуков остались лишь шум моря за окном. До поскрипывания и постанывания старого дома. Следующим утром при свете дня звонок уже не казался Джулии таким странным. Поднявшись с кровати и натянув джинсы и свежую футболку, она подошла к окну, но и на этот раз ничего не увидела. Казалось, туман сгустился сильнее и еще плотнее прижался к стеклу. «Стоит только высунуть руку», — подумала Джулия. И пальцы утонут в этой сероватой сахарной вате. «Я проделала весь этот долгий путь до Мэна», — вдруг пришла ей в голову мысль, — «а море так и не увидела». В дверь резко постучали, и она, вздрогнув, обернулась. «Джулия!» — позвал Генри. «Вы уже проснулись?» «Я только что встала». «Вам нужно немедленно спуститься вниз». Настойчивость в голосе старика заставила Джулию тут же подойти к двери и открыть ее. Генри стоял в коридоре, его лицо казалось взволнованным. «Я нашел еще одно письмо!» Глава 12. 1830 год. Над анатомическим залом плотной мутной завесой поднималось облако сигарного дыма. Приятный аромат табака маскировал трупный смрад. На столе, где работал Норрис, лежало тело с надрезанной грудной клеткой. Иссеченные сердце и легкие зловонной кучей покоились в ведре. Даже в стылом помещении процесс разложения не замедлялся. Когда трупы прибыли из штата Нью-Йорк, он уже был в самом разгаре. 2 дня назад Норрис наблюдал за разгрузкой 14 бочек, в которых хлюпал солевой раствор. «Я слышал, теперь их приходится добывать в Нью-Йорке», — заметил Вендел. Группа из 4 студентов, в которую он входил, уже вскрыла брюшную полость, и теперь они по очереди запускали голые руки в ледяную гущу кишок. «В Бостоне бедняки мрут редко», — отозвался Эдвард. «Мы нянчимся с ними, и они становятся чертовски здоровыми. А когда умирают, к ним не подобраться. В Нью-Йорке же можно просто выкопать тело из нищенской могилы. Никто ни о чем и не спросит». «Не может такого быть», — поразился Чарльз. «Там 2 ямы для захоронений. 2-я яма для отбросов, то есть для трупов, которые никто не станет искать». Эдвард взглянул на тело, с которым они работали. Годы тяжелой жизни оставили на лице седого покойника морщины и шрамы. Его левая рука, некогда сломанная, срослась неправильно. «Могу сказать, что этого наверняка достали из 2-й ямы. Какой-то ирландский старикашка, вам не кажется?» Их наставник доктор Сьюэлл прохаживался взад-вперед по залу между столами, возле которых работали молодые люди, по 4 на каждый труп. «Я требую, чтобы сегодня вы закончили удаление всех внутренних органов», — вразумлял доктор. «Они быстро портятся. Если передержать их, даже те из вас, что считают себя выносливыми, не смогут вытерпеть смрада. Курите сколько угодно сигар, пейте виски без конца, но даю гарантию, запах кишок после 7-дневного разложения сразит даже самых сильных из вас». «А самый слабый уже под угрозой», — подумал Норрис, взглянув на Чарльза, который стоял по другую сторону стола. Он в ужасе затягивался сигарой, его лицо тонуло в дыме. «Вы уже видели все органы ин ситу и рассмотрели тайные шестеренки этой чудесной машинерии», — продолжал Сьюэлл. «Примечание. Ин ситу. На месте. Латынь. Конец примечания. В этом зале, джентльмены, мы проливаем свет на тайну жизни. Вы разбираете на части шедевр Господа Бога, исследуете его мастерство, разглядываете части, расположенные в надлежащих местах, и видите, насколько каждая из них важна для всего механизма в целом». Поравнявшись с Норрисом, Сьюэлл остановился возле его стола и принялся разглядывать органы, которые лежали в ведре, вынимая их по очереди голыми руками. «Кто из вас удалял сердце и легкие?» — осведомился он. «Я, сэр», — ответил Норрис. «Отличная работа! Лучшая из всего того, что я здесь видел!» Сьюэлл поднял взгляд. «Я так понимаю, вам уже приходилось это делать?» «На ферме, сэр. Овцы и свиньи. Могу сказать, что вы овладели анатомическим ножом», — Сьюэлл перевел взгляд на Чарльза. «А у вас, господин Лаковый, руки по-прежнему чистые». «Я подумал, будет лучше, если я позволю начать другим». «Начать? Да они уже закончили с грудной клеткой и взялись за брюшную полость». Он взглянул на покойника и поморщился. «Судя по запаху, он скоро испортится. Господин Лакалвой, труп сгниет раньше, чем вы возьметесь за нож. Чего же вы ждете? Испачкаете руки, наконец?» «Да, сэр». Когда доктор Сьюэлл вышел из зала, Чарльз неохотно потянулся к ножу. Поглядев на преждевременно загнивший труп ирландца, Чарльз словно окаменел. Его нож застыл над кишечником покойника. Пока юноша собирался с силами, кусок легкого полетел через стол и врезался ему прямо в грудь. Он взвизгнул и отскочил, в ужасе смахивая с себя кровавую массу. Эдвард рассмеялся. «Ты же слышал, что сказал доктор Сьюэлл. Испачкай руки!» «Эдвард, я тебя умоляю!» Видел бы ты свое лицо, Чарли. Можно подумать, что я бросил в тебя скорпиона. В отсутствие доктора Сьюэлла студенты принялись шуметь. По рядам пошла фляжка с виски. Группка у соседнего стола, усадив и подперев своего покойника, сунула ему в рот зажженную сигарету, окутывая невидящие глаза трупа, дым завитками пополз вверх. «Это отвратительно!» — возмутился Чарльз. «Я не могу!» — он опустил нож. «Я никогда в жизни не хотела быть доктором!» «И когда ты собираешься поведать об этом своему дядюшке?» — осведомился Эдвард. В другом конце зала раздался новый взрыв смеха. Шляпа одного из студентов каким-то образом оказалась на голове покойницы. Однако Чарльз не мог отвести взгляда от ирландца, чья деформированная левая рука и согбенная спина молчаливо свидетельствовали о том, сколько боли старик испытал при жизни. «Ну же, Чарли!» — подбодрил его Вендел, протягивая нож. «Это не так уж и страшно. Главное — начать. Нельзя позволить, чтобы этот бедолага-ирландец испортился. Он может многому нас научить». «Это очень в твоем духе, Вендел. Ты любишь такие вещи. Мы уже удалили сальник. Ты можешь произвести резекцию тонкого кишечника». Чарльз неотрывно смотрел на протянутый нож, а тем временем на другом конце зала кто-то съязвил. «Чарли, только не надо снова падать в обморок». Покраснев до корней волос, Чарльз взял в руки нож и с мрачным выражением лица начал резать. Но умелой резекции у него не вышло. Он наносил варварские раны, кромсая кишечник лезвием, выпуская из него такой ужасный смрад, что Норрис отшатнулся и поднял руку в попытке заглушить запах. «Прекрати!» — воскликнул Вендел. Он схватил друга за руку, но Чарльз продолжал рубить кишечник. «Ты все испортишь!» «Это ты велел мне резать! Ты сказал, что я должен испачкать руки!» «Это же говорит дядюшка!» «Мол, если врач не пачкает руки, значит, он и не врач вовсе!» «Мы не твой дядюшка!» — возразил Вендел. «Мы твои друзья, так что прекрати!» Чарльз бросил нож на пол. Звук падения потонул в резвом веселье молодых людей, которым дали такое отвратительное задание, что ответом могло быть лишь болезненное легкомыслие. Подняв нож, Норрис тихо спросил. «С тобой все в порядке, Чарльз?» «Со мной все в порядке!» Чарльз глубоко вздохнул. «Со мной все в полном порядке!» «Сьюэлл возвращается!» — прошипел стоявший у дверей студент. В зале тут же воцарилась тишина. С трупов сняли шляпы, всех покойников немедленно вернули в достойные позы. Когда Сьюэлл снова вошел в зал, он увидел прилежных студентов с серьезными лицами. Доктор направился прямо к столу Норриса и замер, глядя на истерзанные кишки. «Что за чертовщина?» Сьюэлл с отвращением посмотрел на четырех студентов. «Кто устроил эту резню?» Казалось, Чарльз вот-вот расплачется. Каждый день жизни приносил ему новые унижения, новые возможности для демонстрации его несостоятельности. И вот теперь, под взглядом Сьюэлла, он оказался в опасной близости к нервному срыву. «Сэр, господин Локалвей пытался произвести резекцию тонкого кишечника и...» С излишней горячностью начал Эдвард. «Это моя вина», — вмешался Норрис. Сьюэлл с удивлением поглядел на него. «Господин маршал?» «Это просто шалость такая. Мы с Чарльзом, ну, как-то увлеклись и теперь искренне просим прощения. Верно ведь, Чарльз?» Некоторое время Сьюэлл молча смотрел на Норриса. «Принимая во внимание тот факт, что вы явно имеете навыки препарирования, это вдвойне печально. Больше никогда так не делайте». «Больше не буду, сэр». «Господин маршал, мне сказали, что вас желает видеть доктор Гренвилл. Он ожидает в своем кабинете». «Сейчас? А по какому вопросу?» «Предлагаю вам узнать об этом самостоятельно. Ну же, ступайте!» Сьюэлл обратился к другим студентам. «Что касается всех остальных, то глупым шуткам здесь не место. Продолжайте, джентльмены!» Вытирая руки о фартук, Норрис сказал своим товарищам. Теперь вам втроем придется справляться со стариной ирландцем. «Почему же тебя вызывает доктор Гренвилл?» — поинтересовался Вендел. «Понятия не имею», — ответил Норрис. «Профессор Гренвилл, можно?» Декан медицинского колледжа оторвал взгляд от своего стола. Его голова, контуры которой подчеркивал мрачный дневной свет, проливавшийся из расположенного позади окна, напоминала голову льва с гривой из жестких седых волос. Остановившись на пороге, Норрис почувствовал, что Олдес Гренвилл изучающе разглядывает его, и задумался, какой же просчет послужил причиной этого вызова. Шагая по длинному коридору, он выискивал в памяти событие, которое могло бы заставить доктора Гренвилла обратить внимание на его фамилию. Наверняка Норрис сделал что-то не так, ведь больше нет причины, по которой этот человек мог бы среди нескольких десятков студентов-первогодков заметить какого-то фермерского сына из Белмонта. «Входите, входите, господин маршал, и закройте дверь, пожалуйста». Норрис с тревогой опустился на стул. Гренвилл зажег лампу, и пламя, озарив мягким свечением блестящую поверхность стола, выхватило книжные полки вишневого дерева. Львиный контур обернулся привлекательным лицом с кустистыми бакенбардами. Волосы Гренвилла оставались густыми, как у юноши, даже после того, как посидели, и это придавало его облику еще большую силу и властность. Профессор откинулся на спинку кресла, и его темные глаза показались Норрису удивительными сферами, отражающими свет лампы. «Вы ведь были там, в больнице?» — начал Гренвилл. «Той ночью, когда погибла Агнес Пул». Эта мрачная тема, так внезапно поднятая профессором, застала Норриса врасплох, и он смог лишь кивнуть в ответ. После убийства прошло уже 6 дней, и с тех пор весь город только и судачил о том, кто или что могло убить ее. В Daily Advertiser поместили описание демона с крыльями. А слухи о папистах, без сомнения, запущенные стражником Пратом, были неизбежны. Но толковали и о другом. Проповедник из Салема говорил о недремлющем зле, о нечистой силе и иноземцах, поклоняющихся дьяволу, побороть которых может лишь справедливая рука Божья. Эти безумные истории привели к тому, что прошлой ночью на Ганновер-стрит пьяная толпа погналась за каким-то несчастным итальянцем, заставив его искать убежище в одной из таверн. «Вы первым обнаружили свидетельницу», — сказал Гренвилл. «Девушку, ирландку». «Да». «И с тех пор ее не видели?» «Нет, сэр». «Вы знаете о том, что ночная стража разыскивает ее?» «Господин Прат говорил мне, но я ничего не знаю о мисс Коннелли». «Господин Прат убедил меня в обратном». «Так значит, поэтому его вызвали сюда?» «Ночная стража хочет, чтобы Гренвилл вынудил Норриса дать какие-либо сведения». С той самой ночи девушка больше не появлялась в доходном доме, где жила раньше, сообщил Гренвилл. «Наверняка у нее есть какие-нибудь родственники в Бостоне». «Только муж ее сестры, портной по фамилии Тейт. Он сказал ночной страже, что девушка не в себе и склонна оскорблять окружающих. Она даже обвинила его в низком поступке». Норрис вспомнил, как Роза Коннелли дерзнула подвергнуть сомнению воззрение выдающегося доктора Крауча. Невероятно смелый поступок для девушки, которая должна знать свое место. Но не в себе? Нет. В тот вечер в родильной палате Норрис видел девушку, которая всего лишь стояла на своем. Девушку, которая оберегала свою умирающую сестру. «Я не заметил в ней ни тени безумия», — признался он. «Она сделала несколько очень необычных заявлений о неком существе в плаще. Мисс Коннелли назвала его фигурой, сэр, и никогда не говорила, что это сверхъестественное существо. Это Daily Advertiser назвала его вестенским потрошителем. Мисс Коннелли, конечно же, испугалась, но истеричной не была». «И вы не подскажете господину Прату, где она может находиться?» «С чего он решил, будто я это знаю?» Он полагает, что, возможно, вы лучше знакомы с ее собратьями. Понимаю. Норрис почувствовал, как напряглись мышцы его лица. Значит, они считают, что парнишка с фермы, даже в костюме, остается парнишкой с фермы, с горечью подумал он и спросил. А можно узнать, с чего это вдруг ему так спешно понадобилось ее отыскать? Она свидетельница, и ей всего лишь 17 лет. Необходимо позаботиться о ее безопасности и о безопасности ребенка ее сестры. Вряд ли можно представить себе, что господин Пратт заботится о чьем-то благополучии. Может, он хочет отыскать девушку по какой-то другой причине? Гренвилл немного помолчал, а через мгновение сообщил. Есть некое дело, о котором господин Пратт не хотел бы сообщать репортерам. Какое дело? Оно касается одного ювелирного украшения. Медальона, который некоторое время находился у мисс Коннелли, а потом оказался в ломбарде. И что же особенного в этом медальоне? Он не принадлежал этой девушке. По закону, медальон должен был перейти к мужу ее сестры. Вы хотите сказать, что мисс Коннелли воровка? Не я хочу это сказать, а господин Пратт. Норрис снова вспомнил Розу и то, как беззаветно она была предана сестре. Я не могу представить ее в роли преступницы. Какой она вам показалась? Умной и решительной, но только не воровкой. Гренвилл кивнул. Я передам ваше суждение господину Пратту. Посчитав, что разговор окончен, Норрис собрался было подняться с места, но Гренвилл остановил его. «Минутку, господин маршал. Или у вас есть какие-то другие дела?» «Нет, сэр». Норрис снова опустился на стул. Под взглядом молчавшего профессора юноша чувствовал себя неуютно. «Довольны ли вы покуда ходом вашего обучения?» — поинтересовался Гренвилл. «Да, сэр, вполне». «А доктором Краучем?» «Он великолепный наставник, и я счастлив, что он взял меня к себе. Благодаря ему я многое узнал об акушерстве». «Хотя, как я понимаю, у вас есть собственные суждения на эту тему». Норрис почувствовал себя неловко. «Неужели доктор Крауч нажаловался на него? Неужели ему придется за это ответить?» «Я не хотел подвергать сомнению его методы», — возразил юноша. «Я только хотел поделиться. А разве не стоит сомневаться в методах, которые не действуют?» «Я не должен был противоречить ему. Конечно же, я не обладаю опытом доктора Крауча». «Нет, вы обладаете опытом фермера». Норрис вспыхнул, и профессор добавил. «Вы считаете, я только что оскорбил вас?» «Не смею знать ваших намерений». «Я не собирался вас оскорблять. Я знавал умников среди фермерских мальчишек и достаточно идиотов среди джентльменов. Своим замечанием насчет фермера я хотел сказать, что у вас есть практический опыт. Вы наблюдали за процессом созревания плода и его рождения». «Но по вполне очевидному замечанию доктора Крауча, корову нельзя сравнивать с человеком». «Конечно же нет. Корова куда дружелюбнее. Ваш отец наверняка согласился бы со мной. Иначе почему он все время прячется на ферме?» Норрис был потрясен. «Вы знакомы с моим отцом?» — спросил он после короткой паузы. «Нет, но кое-что о нем знаю. Он наверняка гордится тем, что вы избрали такой сложный курс обучения». «Нет, сэр. Ему не нравится мой выбор». «Неужели такое возможно?» Отец собирался вырастить фермера и считал, что книги – пустая трата времени. Я бы наверняка никогда не попал сюда, в медицинский колледж, если бы не щедрость доктора Хэллоуэлла. Доктора Хэллоуэлла из Белмонта, того джентльмена, что написал вам рекомендательное письмо? «Да, сэр. Я и вправду не знаю человека добрее». Он и его супруга всегда с радостью принимали меня в своем доме. Он сам обучал меня физике и давал книги из личной библиотеки. Похоже, каждый месяц в ней появляются новые тома, и он разрешал мне брать любые. Романы, книги по греческой и римской истории, произведения Драйдена, Поупа и Спенсера. У него невероятное собрание. Примечание. Джон Драйден, 1631-1700. Александр Поуп, 1688-1744. Эдмунд Спенсер, около 1552-1599. Английские поэты. Конец примечания. Гренвилл улыбнулся. «И вам оно очень пригодилось!» «Книги были моим спасением», — признался Норрис, внезапно смутившись от того, что использовала такое сильное слово. Но слово было точным. Книги спасали его от безрадостных вечеров, проведенных на ферме, когда они с отцом почти не разговаривали. Если им и приходилось перемолвиться словечком, то лишь о сене, которое еще не просохло, или о том, что у корови пришла пора телиться. Они никогда не обсуждали то, что мучило обоих. И никогда не станут это обсуждать. «Жаль, что отец не одобряет вас», — проговорил Гренвилл. «Но даже без особых преимуществ вы уже многого добились. Я нашел себе занятие здесь, в городе», — запинаясь, сказал Норрис. Работа с Джеком Берком вызывала у него отвращение. «Мне хватает на оплату учения». «Ваш отец не оказывает содействия?» Ему почти нечего посылать мне. Надеюсь, Софии он был щедрее. Она заслуживает большего. Норрис был поражен, услышав это имя. «Вы знаете мою мать?» «При жизни моей супруги Абигейл София была ее лучшей подругой, но это было много лет назад, еще до вашего рождения». Гренвилл немного помолчал. Когда София вдруг вышла замуж, мы оба были удивлены. Но самым удивительным, по мнению Норриса, был тот факт, что в мужья она выбрала малообразованного фермера. Хоть Айзек Маршалл и был красивым мужчиной, его никогда не интересовали музыка и книги, которые так высоко ценила София. Его не интересовало ничего, кроме зерна и домашнего скота. Немного поколебавшись, Норрис спросил. «А вы знаете, что моя мать больше не живет в Белмонте?» «Я слышал, что она в Париже. А она до сих пор там?» «Насколько мне известно». «Однако, наверняка вы не знаете». «Она так и не написала. Думаю, ей было непросто жить на ферме. И она...» Норрис осекся, воспоминание о том, как уезжала матушка, внезапно сжало ему грудь, словно чья-то рука. Днем ее отъезда была суббота, и Норрис почти не помнил его, потому что был очень нездоров. Он был слаб, и по прошествии нескольких недель, когда еще не твердо держась на ногах, Норрис вошел на кухню и увидел своего отца, Айзека. Тот стоял у окна, глядя в летний туман. Отец обернулся к Норрису, на его лице застыло такое бесстрастное выражение, словно они были чужими друг другу. «Я только что прочитал письмо от твоей матери. Она не вернется». Вот и все, что сказал Айзек. Затем он вышел из дома и отправился в хлев доить коров. Зачем нужен муж, который страстно увлечен тяжелой работой и испытывает восторг при виде хорошо вспаханного поля? Мать сбежала именно от Айзека. Именно он стал причиной ее отъезда. Время шло, писем больше не было. И Норрису пришлось признать ту страшную правду, с которой 11-летний ребенок сталкиваться не должен. Его матушка сбежала и от него тоже, оставив Норриса на попечении отца, который любил коров больше, чем собственную плоть и кровь. Норрис втянул воздух в легкие и, выдыхая, представил себе, что вместе с воздухом уходит и его боль. Но боль не утихала. Он по-прежнему жаждал хотя бы одним глазком взглянуть на женщину, которая подарила ему жизнь. А потом разбило ему сердце. Норрису вдруг до того захотелось покончить с разговором, что он сказал довольно резко. «Я должен вернуться в анатомический зал, сэр. Это все, о чем вы хотели поговорить со мной? Есть еще кое-что. Насчет моего племянника. Чарльза? Он очень хорошо отзывается о вас, даже восхищается вами. Когда его отец умер от лихорадки, он был еще очень юн, и, боюсь, Чарльз унаследовал нежный нрав родителя. Когда он был маленьким, моя сестра все время нянчилась с ним, потому он такой восприимчивый. Поэтому же анатомические занятия столь болезненно влияют на него. Норрис вспомнил картину, которую только что видел в анатомическом зале. Бледный, трясущийся Чарльз берет в руки нож и в слепой досаде начинает кромсать труп. Учение кажется ему сложным, а от своего друга, господина Кингстона, он не получает должного ободрения. «Одни лишь насмешки», — сказал профессор. «Вендел Холмс — хороший и надежный друг». «Да, но, пожалуй, вы самый умелый анатом в группе», — так говорит доктор Сьюэлл. «А потому я буду очень признателен, если вы, увидев, что Чарльз нуждается в особом наставлении...» «Я с радостью присмотрю за ним, сэр». «И вы не расскажете Чарльзу о нашем разговоре?» «Можете на меня положиться». Они оба поднялись со своих мест. Гренвилл некоторое время разглядывал юношу, словно пытаясь оценить его. «Что ж, буду полагаться и впредь», — произнес профессор. Глава 13. Даже незаинтересованный наблюдатель с первого взгляда понял бы, что четверо юношей, которые в тот вечер зашли в ураган, занимали не одинаковое положение в обществе. Если можно судить о человеке по качеству сюртука, то Норрис очень сильно выделялся на фоне троих своих коллег, и уж тем более на фоне знаменитого доктора Честера Крауча, пригласившего четырех учеников выпить с ним по стаканчику на ночь. Через многолюдную таверну Крауч направился прямиком к столу, стоявшему возле камина. Там он сбросил свое тяжелое пальто с меховым воротником и передал девушке, которая стремглав примчалась к группке джентльменов, стоило им лишь переступить порог. Служанка таверны была не единственной особой женского пола, заметившей их появление. Три молодые дамы, возможно, приказчицы или деревенские искательницы приключений, принялись разглядывать молодых людей. Одна из них покрылась румянцем, поймав на себе взгляд Эдварда, а тот только пожал плечами. Он уже давно привык к женскому вниманию. При свете яркого огня Норрис не мог не восхищаться стильным шейным платком Эдварда, повязанным а-ля сентиментали, и зеленым сюртуком с серебряными пуговицами и бархатным воротником. Примечание. А-ля сентиментали. Здесь в романтическом стиле, французский, имеется в виду большой пышный узел шейного платка. Конец примечания. Трое коллег Норриса даже для грязной работы в прозекторской, где они анатомировали старика-ирландца, наряжались в изящные рубашки и марсельские жилеты. Он никогда не надел бы такой дорогой муслин, зная, что рискует посадить на него пагубное пятно. Рубашка Норриса была старой и поношенной, и стоила куда дешевле, чем один шарф Кингстона. Норрис посмотрел на свои руки и увидел застывшую под ногтями кровь. «Смрад старого трупа я понесу на своей одежде домой», — подумал он. «По стаканчику бренди с водой для моих замечательных студентов», — крикнул доктор Крауч. «И блюдо устриц». «Хорошо, доктор», — отозвалась служанка. Она лукаво взглянула на Эдварда и поторопилась за выпивкой, минуя столы, вокруг которых теснился народ. Вендел и Чарльз тоже носили модную одежду, но первый был слишком невысоким, а второй чересчур бледным и застенчивым, чтобы притягивать восхищенные взоры. А на Норрисе были поношенный сюртук и разваливающиеся ботинки. На такого вряд ли кто посмотрит дважды. В таверне «Ураган» Норрис был нечастым гостем. Пусть кое-где и мелькали невзрачные сюртуки или выцветшие формы офицеров, сидевших на половинном жаловании, основная масса здешних посетителей носила высокие воротники и хорошую обувь. Норрис заметил изрядное количество коллег-студентов из медицинского колледжа. Они жадно загребали устриц теми же руками, которыми всего несколько часов назад запускали в окровавленные тела покойников. «Первое анатомирование — это только начало», — заметил Крауч, повышая голос, чтобы его не перекрывал шум таверны. Невозможно постичь всю гениальность механизма, не увидев различия между юностью и старостью, мужчиной и женщиной. Придвинувшись к четырем студентам, он заговорил чуть тише. Доктор Сьюэлл надеется на следующей неделе обеспечить новую партию. Он предложил целых $30 за каждый, но есть трудности с доставкой. «Люди все равно постоянно умирают», — проговорил Эдвард. «Однако нам все-таки не достает трупов. Последние годы мы полагаемся на поставщиков в Нью-Йорке и Пенсильвании, но сейчас повсюду приходится сталкиваться с соперничеством. В этом году врачебно-хирургический колледж Нью-Йорка принял 200 студентов, университет Пенсильвании – 400. Мы бьемся за тот же товар, за который дерутся другие учебные заведения, и с каждым годом положение только ухудшается». «А вот во Франции таких трудностей нет», — сказал Вендел. Крауч с завистью вздохнул. «Во Франции прекрасно понимают, что необходимо для всеобщего блага. Медицинские учебные заведения Парижа имеют открытый доступ у благотворительной больницы. Студенты могут использовать для занятий столько трупов, сколько необходимо. Да, вот где надо изучать медицину». Служанка вернулась, неся напитки и блюда с дымящимися устрицами. Все это она поставила на стол. «Доктор Крауч», — обратилась служанка к врачу, — «один джентльмен хочет поговорить с вами. Говорит, что его жене пришло время рожать, и она очень страдает». Крауч оглядел таверну. «Какой джентльмен?» «Он ожидает на улице, в экипаже». Вздохнув, Крауч поднялся с места. «Похоже, я вынужден вас покинуть». «Может, мы составим вам компанию?» — предложил Вендо. «Нет-нет, нельзя позволить, чтобы устрицы пропали. Увидимся утром в палате». Доктор Крауч направился к двери, а четверо студентов, не теряя времени даром, набросились на угощение. «Вы знаете, он прав», — заметил Вендел, вытащив сочную устрицу. «Нужно учиться в Париже, и доктор Крауч не единственный, кто говорит об этом. Нам не повезло. Доктор Джексон убедил Джеймса закончить обучение именно там, да и Джонни Уоррен скоро отправится в Париж». Эдвард презрительно фыркнул. «Если у нас такое дрянное образование, почему вы все до сих пор здесь?» «Мой отец считает обучение в Париже излишней расточительностью». «Для него это всего лишь расточительность», — подумал Норрис. «Для меня же нечто недостижимое». «А ты разве не хочешь поехать туда?» — удивился Вендел. «Стать учеником Луи и Шомеля? Разглядывать свежие трупы, а не полузасоленные образцы, которые прогнили почти до костей. Француза понимает толк в науке». Он положил на блюдо пустую устричную ракушку. «Именно там и нужно изучать медицину». Примечание. Пьер Шарль Александр Луи, 1787-1872. Огюст Франсуа Шомель, 1788-1858. Французские врачи и преподаватели медицины. Конец примечания. «Когда я поеду в Париж, — усмехнулся Эдвард, — ничего изучать я там не стану, разве что женскую анатомию, а ее можно изучать где угодно». «Хотя и не так всесторонне, как в Париже, — улыбнулся Вендел, вытирая с подбородка горячий устричный сок. Если, конечно, верить историям об энтузиазме француженок. При наличии туго набитого кошелька энтузиазм можно купить где угодно». «Значит, и у таких коротышек, как я, есть надежда?» Вендел поднял свой бокал. «Эх, похоже, у меня родился стих. Ода французским дамам». «Нет, только не это», — простонал Эдвард. «Давайте сегодня обойдемся без виршей». Эта фраза не рассмешила только Норриса. Разговоры о Париже, о женщинах, которых можно купить, разбередили его глубокую детскую рану. «Мать оставила меня ради Парижа. И кто же тот мужчина, что заманил ее туда?» Хоть отец и отказывался говорить об этом, Норрис в конце концов пришел к неизбежному выводу. Конечно же, без мужчины не обошлось. Софии едва исполнилось 30. Умной, жизнерадостной красавице приходилось сидеть на ферме в тихом Белмонте. Она встретила его во время поездки в Бостон. Но когда именно? Что он пообещал Софии? Какую награду предложил за то, чтобы она бросила сына? «Ты ужасно молчалив сегодня», — заметил Вендел. «Это из-за беседы с доктором Гренвиллом?» «Нет, я же рассказал тебе. Мы говорили о Розе Коннелли». «А, это ирландка?» — поморщившись, проговорил Эдвард. «Мне кажется, у господина Пратта есть гораздо больше свидетельств против нее, чем нам с вами об этом известно. И дело не только в затейливой безделушке, которую она украла. Воровки еще и не на то способны». «Не понимаю, как можно говорить про нее такое?» — возмутился Норрис. «Ты ведь совсем ее не знаешь». «В тот день мы все были в родильной палате. Она не выказала ни капли уважения доктору Краучу». «Но это не значит, что она воровка». «Это значит, что она неблагодарная девица. А это почти одно и то же». Эдвард положил на блюдо пустую устричную ракушку. «Помяните мое слово, джентльмены. Скоро мы кое-что узнаем о Розе Коннелли». В тот вечер Норрис выпил лишнего. Он ощущал это, неровно бредя вдоль реки по направлению к дому. Желудок юноши был набит устрицами, а лицо раскраснелось от бренди. Норрис великолепно поужинал, он не ел так со дня приезда в Бостон. Сколько же было устриц, он даже и не думал, что сможет съесть столько. Но тепло, которое принес с собой алкоголь, не спасало от пронзительного холодного ветра, дувшего с реки Чарльз. Он подумал о трех коллегах, направлявшихся в свои превосходные жилища, и представил себе, какой яркий огонь и уютные комнаты их ожидают. Его башмак зацепился за булыжник, выступающий из мостовой, и Норрис, споткнувшись, начал падать, с трудом удержав равновесие. Покачиваясь, обомлевший от выпитого юноша остановился на ветру и устремил взор на другой берег реки. На севере у противоположного конца моста Prison Point призрачно светились окна городской тюрьмы, а на западе, на мысу Личмера, виднелись огни другого острога. Вот уж действительно вдохновляющее зрелище со всех сторон тюрьмы, словно напоминание о том, как низко можно пасть. Юноша погрузился в размышления. Бывший джентльмен становится простым торговцем, стоит лишь допустить просчет в делах или оказаться неудачником в картах. Лишился хорошего дома и экипажа, раз, и превратился в обыкновенного цирюльника или колесного мастера. Еще один просчет или безнадежный долг, и оказываешься на улице в нищенских лохмотьях, торгуя спичками или занимаясь чисткой ботинок за пенни. Ну, а если допустишь еще один просчет, вот тогда придется тебе дрожать в камере на мысу Личмира или таращиться сквозь прутья и решетки в Чарльстауне. А уж оттуда можно сделать лишь один неверный шаг, на этот раз в могилу. Да, мрачная картина, но она подпитывала честолюбие Норриса. Вперед его толкали не соблазн наесться устрицами вдоволь и не пристрастие к телячьей коже и бархатным воротникам. Нет, ему помогал вот такой взгляд в противоположную сторону, за край пропасти, взгляд на то, как можно пасть. «Я должен учиться», — решил он. Еще не очень поздно, и я пьян не до такой степени, что не смогу прочитать очередную главу Вистары и получить еще кое-какие знания. Однако, забравшись по узкой лестнице на свой холодный чердак, Норрис почувствовал такую усталость, что у него не хватило сил открыть учебник, лежавший на столе у окна. Чтобы сэкономить свечи, он ходил по комнате в темноте. Лучше, не тратя свет, проснуться пораньше, когда голова будет свежее. Когда можно будет читать без свечи. Норрис разделся в тусклом ночном сиянии, проникавшем из окна. Глядя на больничные владения, он развязал шейный платок и расстегнул жилет. Там, вдалеке, за черным полем, в больничных окнах, подрагивал свет. Норрис представил себе полутемные палаты, в которых эхом разносится кашель, и длинные ряды кроватей со спящими пациентами. Пусть учиться придется еще долго, Норрис ни секунды не сомневался, что он должен быть здесь, что это самое мгновение, проведенное на холодном чердаке, часть долгого пути, на который он ступил еще мальчишкой, впервые увидев, как отец разделывает убитую свинью. Потрогав ее сердце, все еще трепетавшее в груди, Норрис прижал руку к собственному телу, ощущая биение собственного сердца, и подумал: «Мы похожи. Свинья, корова или человек? Механизм один и тот же. Я пойму, что заставляет работать горн, Почему вращаются колесики? Я узнаю, как сделать так, чтобы механизм продолжал работать. Узнаю, как обмануть смерть. Он сбросил подтяжки и, стянув брюки, повесил их на спинку стула. Потом, дрожа, залез под одеяло. Сытый и все еще разомлевший от бренди, он почти сразу же уснул. Едва ли не мгновенно проснулся от стука в дверь. Господин маршал, вы здесь?» Сонный Норрис выбрался из постели и, спотыкаясь, побрел в другой конец комнаты. Открыв дверь, юноша увидел пожилого больничного служителя. В дрожащем огне лампы лицо старика казалось зловещим. «Вы нужны в больнице», — сообщил он. «Что случилось?» «У канал-бридж перевернулась карета. Мы принимаем пострадавших и никак не можем найти сестру Робинсон. Они послали и за другими докторами, но я подумал, раз вы живете близко, стоит и вас позвать. Студент-медик всяко лучше, чем ничего». «Да, конечно», — согласился Норрис, пропустив мимо ушей неуважительное замечание, в котором не было дурного умысла. «Я сейчас же буду». Он оделся, нащупывая в темноте брюки, башмаки и жилет. Сюртук Норрис надевать не стал. Если там много крови, все равно придется сбросить его, иначе можно испачкать. Он накинул пальто, чтобы не замерзнуть, и двинулся вниз по темной лестнице в ночь. Дул западный ветер, насквозь пропахший речной вонью. Норрис направился прямиком по больничному полю, и вскоре брючины стали влажными от росы, которая устилала траву. Предчувствие заставляло его сердце колотиться быстрее. «Перевернутая карета», — подумал он. Многочисленные раны и ушибы. Сможет ли он что-нибудь сделать? Его не пугал вид крови, он достаточно повидал ее на ферме, когда убивали животных. Собственного невежества, вот чего боялся Норрис. Он полностью погрузился в размышления о предстоящих трудностях и не сразу понял, что слышит. Норрис сделал еще несколько шагов, и до его слуха снова донесся этот звук. Где-то у реки стонала женщина. Кто издал этот звук? Какая-нибудь несчастная или проститутка, обслуживающая клиента? Норрису не раз случалось замечать совокупляющиеся парочки у реки, в тени моста, слышать стоны и хрюканье, исходившие от тех, кто вступал в тайные половые сношения. Но сейчас не время подглядывать за проститутками, его ждут в больнице. Снова раздался жалобный звук. Норрис остановился. Нет, от плотских утех так не стонут. Подумал он и помчался к набережной, крича. «Эй, кто здесь?» Норрис бросил взгляд вниз на край берега и у самой воды увидел что-то темное. «Тело?» Он пополз по камням. Башмаки то и дело увязали в черной грязи. Она засасывала подошвы, а сквозь потрескавшуюся, развалившуюся кожу ботинок заползал холод. Пока он с трудом пробирался к воде, его сердце ускоряло ритм, а дыхание учащалось. На берегу и вправду оказалось тело. В темноте Норрису удалось разглядеть, что это женщина. Она лежала на спине, а юбки до пояса скрывала вода. Онемевшими от холода и ужаса пальцами Норрис подхватил ее под руки и вытащил на берег. Подальше от кромки. Теперь он едва дышал от напряжения, а с брюк, которые окончательно промокли, стекала вода. Опустившись на корточки рядом с женщиной, Норрис обшарил ее грудь, пытаясь нащупать сердечный ритм, ощутить дыхание или еще какой-нибудь признак жизни. Рука окунулась в теплую жидкость. Внезапный жар поразил юношу до такой степени, что он не сразу истолковал свои ощущения. Затем, опустив глаза, он заметил на ладони маслянистый блеск крови. По камням за его спиной застучал гравий. Норрис обернулся. По спине пробежал холодок, и волосы зашевелились от ужаса. На набережной прямо над ним стояло то самое существо. Черный плащ трепетал на ветру, напоминая огромные крылья. Из-под капюшона виднелся белый, словно кость, лик смерти. Запавшие глаза глядели прямо на Норриса, так, словно он был отмечен и теперь должен отдать душу, ощутить удар косы. Скованный страхом, Норрис не нашел бы в себе сил убежать, даже если бы в тот самый миг существо набросилось на него и в воздухе над его головой блеснуло лезвие ножа. Он мог только наблюдать, так же, как чудовище наблюдало за ним. Вдруг оно исчезло. Теперь Норрис видел лишь ночное небо и луну, подмигивавшую сквозь кружево облаков. На набережной показался свет. «Эй!» — крикнул больничный служитель. «Кто там внизу?» Горло Норриса словно онемело от ужаса, и он смог проговорить только «Тут!». Затем он произнес уже громче: «Помогите! Мне нужна помощь!» Служитель спустился вниз по глинистому берегу, в его руках покачивался фонарь. Направив свет на тело, он устремил взгляд туда же, на Мэри Робинсон. Когда старик перевел глаза на Норриса, его лицо было искажено. В нем читался страх. Глава 14. Норрис бросил взгляд на свои руки. Корка засохшей крови начала трескаться и отслаиваться от кожи. Его позвали, чтобы помочь в сложной ситуации, но вместо этого он только добавил крови и неразберихи в больничный хаос. Через закрытую дверь был слышен страдальческий мужской крик, и Норрис задумался, какие ужасы творит хирургический нож с этим несчастным. Ну уж не страшнее тех, что перенесла бедняжка Мэри Робинсон. Только перетащив тело в здание больницы, где было светло, Норрис смог оценить всю тяжесть ранений. Оставляя за собой кровавый след, он принес Робинсон в холл, и потрясенная сестра молча указала ему в сторону операционной. Но, положив Мэри на стол, Норрис уже знал, что никакой хирург ей не поможет. «Господин маршал, насколько хорошо вы знали Мэри Робинсон?» Норрис отвел глаза от своих рук, покрытых засохшей кровью, и воззрился на господина Пратта из ночной стражи. За спиной у стражника стояли констебль Лайонс и доктор Олдос Гренвилл. Во время допроса и тот, и другой хранили молчание. Они отступили в тень, подальше от круга света, который отбрасывала лампа. «Она была медицинской сестрой. Я ее, конечно же, встречал». «Но вы ведь знали ее? Была ли у вас с ней какая-то иная связь, кроме деловых контактов в больнице?» «Нет». «Вообще никакой?» «Я изучаю медицину, господин Пратт, и у меня почти не остается времени на все остальное». «Из больницы можно увидеть ваше обиталище. Дом, в котором вы живете, стоит на кромке этого поля, а до жилища Мэри Робинсон отсюда рукой подать. Вы могли сталкиваться с ней, выходя из дома». «Вряд ли это можно считать связью». Норрис снова бросил взгляд на свои руки. «Сегодня я был как никогда близок с бедняжкой Мэри», — подумал он. «И теперь ее кровь прилипла к моей коже». Пратт повернулся к доктору Гренвиллу. «Вы осматривали тело, сэр?» «Да, и хочу, чтобы его осмотрел доктор Сьюэлл». «Ну, вы ведь можете высказать свое мнение?» «Тот же самый убийца», — тихо проговорил Норрис. «Тот же рисунок. Наверняка вы это уже знаете, господин Пратт». Юноша поднял глаза. «Два надреза. Один идет прямо поперек живота. Затем лезвие развернули и направили вверх, к грудине. Получился крест. Но на этот раз, господин маршал, убийца пошел дальше», — вставил констебль Лайонс. Норрис устремил взгляд на старшего ночной стражи. Ему еще не доводилось встречаться с констеблем Лайонсом. Однако Норрису было известно о его репутации. Не в пример напыщенному Прату констебль говорил негромко и, вполне вероятно, старался держаться незаметно. На протяжении часа он позволял своему подчиненному Прату безраздельно управлять расследованием. Однако теперь констебль вышел на свет, и Норрис увидел невысокого человека лет 50 в пенсне с аккуратной бородкой. «У нее нет языка», — сообщил Лайонс. Стражник Пратт снова обратился к Гренвиллу. «Убийца отрезал его?» Гренвилл кивнул. «Это не очень трудное иссечение. Все, что для него необходимо — острый нож». «Зачем ему понадобилась такая нелепость? Может, это наказание? Или какое-то сообщение?» «Чтобы найти ответ на этот вопрос, нужно спросить убийцу». Норрису не понравилось, что Пратт тут же обратил взгляд на него. «И вы, господин маршал, говорите, что видели его?» «Я видел нечто». «Существо в плаще, с лицом, напоминающим череп?» «Он полностью соответствовал описанию, которое дала Роза Коннелли. Она сказала вам правду». Однако больничный служитель никакого чудовища не видел. Он сказал, что видел только вас, склоненного над телом, и больше никого. Оно стояло там всего мгновение. Когда пришел служитель, оно уже исчезло. Некоторое время Прат молча смотрел на юношу. «Как по-вашему, почему вы резали язык?» «Не знаю». «Это отвратительно, но для студента, изучающего анатомию, коллекционирование частей тела может иметь смысл. Из соображений науки, конечно». «Господин Прат», — вмешался Гренвилл, — «у вас нет причин подозревать господина маршала». «Молодого человека, который находился поблизости во время совершения обоих убийств?» «Он студент-медик и имеет основание находиться неподалеку от больницы». Прат посмотрел на Норриса. «Вы ведь выросли на ферме, верно? Вам случалось убивать животных?» «Вы слишком далеко зашли со своими вопросами», — прервал его констебль Лайонс. «Господин маршал, вы свободны». «Сэр!» — запротестовал Прат, возмущенный тем, что у него отобрали власть. «Мне кажется, мы не до конца изучили дело». «Господин маршал ни в чем не виноват, и с ним нельзя обращаться, как с подозреваемым». Лайонс бросил взгляд на Норриса. «Вы можете идти». Юноша поднялся и подошел к двери. Там он остановился и обернулся. «Я знаю, вы не поверили Рози Коннелли», — проговорил он. «Но теперь и я видел это существо». «Саму смерть?» — фыркнул Прат. «Она существует, господин Прат. Хотите, верьте, хотите, нет. Но это нечто есть на самом деле. При виде него у меня все похолодело внутри, и я молюсь лишь о том, чтобы больше никогда с ним не повстречаться». И снова кто-то колотил в его дверь. «Какой же кошмар мне приснился!» — подумал Норрис, открыв глаза и увидев солнечный свет за окном. «Вот что бывает, если переесть устриц и перепить бренди. После этого снятся сны о чудовищах». «Норрис! Норрис, проснись!» — крикнул Вендел. «Обход с доктором Краучем! Я опоздал!» Сбросив одеяло, Норрис сел на кровати. И только тогда увидел свое пальто, которое повесил на стул. На ткани были огромные кровавые пятна. Кожаные башмаки, оставленные возле кровати, покрывала кровавая корка. Кровью было заляпано все. Даже на манжетах и рукавах рубашки, в которой юноша спал, остались кирпичные красные брызги. Значит, это был не сон. Он заснул в одежде, на которой осталась кровь Мэри Робинсон. Вендел заколотил в дверь. «Норрис, нам нужно поговорить!» Спотыкаясь, Норрис прошел по комнате и открыл дверь. На тускло освещенной лестнице стоял Вендел. «Ты ужасно выглядишь», — заметил он. Охнув, Норрис снова подошел к кровати и сел. «Это потому, что ночь выдалась ужасная». «Я слышал об этом». Перешагнув через порог, Вендел закрыл дверь, а затем оглядел жалкую тесную мансарду. Он не произнес ни слова, да это было не обязательно. На его лице и без того отразилось впечатление от гниющих балок, проваливающегося пола и набитого соломой матраса, лежавшего на дощатой кровати, которая видала разные виды. Вдруг из полутьмы, стуча когтями по полу, выскочила мышь и тут же исчезла под столом, на котором лежала открытая книга, потрепанный экземпляр анатомии Вистара. Поздним ноябрьским утром на улице стоял такой мороз, что на внутренней стороне окна образовалась наледь. «Полагаю, ты удивился, что я не пришел на обход?» — предположил Норрис. Сидя в одной рубашке, он чувствовал себя до крайности уязвимым, а, посмотрев на свои ноги, заметил, что они покрылись гусиной кожей. «Я знаю, почему ты не пришел. В больнице только об этом и судачат. О том, что случилось с Мэри Робинсон. Тогда ты знаешь, что именно я ее и нашел». «В любом случае, это одна из версий». Норрис поднял глаза. «А что, есть другие?» «Разнообразных слухов множество, и, к сожалению, они омерзительны». Норрис снова уставился на свои голые колени. «Будь добр, подай мне, пожалуйста, брюки. Здесь чертовски холодно». Вендел передал ему штаны, а затем отвернулся и стал смотреть в окно, Одеваясь, Норрис заметил пятна крови на отворотах брюк. На какую вещь ни глянь, всюду кровь Мэри Робинсон. «И что же обо мне говорят?» — поинтересовался он. Вендел снова обернулся к нему. «Ты появлялся в больнице вскоре после каждого из преступлений, и это странное совпадение. Но ведь это не я обнаружил тело Агнес Пул. Однако ты был там. И ты тоже. Я тебя не обвиняю». «Тогда что ты тут делаешь? Решил взглянуть на жилище потрошителя?» Поднявшись, Норрис надел подтяжки. «Представляю, как можно посплетничать об этом. Такую пикантную подробность не грех посмаковать с гарвардскими дружками, попивая Мадеру. Ведь на самом деле ты обо мне так не думаешь, верно? Но я знаю, что ты думаешь обо мне». Вендел подошел к Норрису. Он был гораздо ниже, и его взгляд напомнил юноше глазки маленького злобного терьера. «Ты сразу же стал вести себя заносчиво. С самого первого дня. Бедный фермерский мальчишка. Все с тобой в контрах. Никто не хочет быть твоим другом, потому что у тебя недостаточно добротный сюртук, и в карманах не водятся лишние мелочи. Ты действительно думаешь, что я так считаю? Будто ты не стоишь моей дружбы?» «Я знаю, какое место занимаю в вашем кругу. Не думаю, что способен читать мои мысли. Мы с Чарльзом много раз пытались принять тебя в нашу компанию, чтобы ты не чувствовал себя чужим. А ты продолжаешь держаться на расстоянии, словно заранее решил, что никакой дружбы у нас не получится. Мы коллеги, Вендел, но не более. У нас общий наставник и старик-ирландец. А еще мы иногда выпиваем вместе. Но взгляни на эту комнату. Ты сразу увидишь, что в остальном нас мало что объединяет. У меня гораздо больше общего с тобой, чем с Эдвардом Кингстоном». «О да», — рассмеялся Норрис, — «только взгляни на наши одинаковые атласные жилеты. Назови хоть что-нибудь нас объединяющее, кроме старика-ирландца на столе прозекторской». Вендел повернулся к столу, на котором лежал учебник Вистара. «Во-первых, ты занимаешься. Ты не ответил на мой вопрос». «Это и есть мой ответ. Ты сидишь здесь, в холодной мансарде, сжигаешь свечи до последней капли сала и занимаешься. Для чего? Для того только, чтобы в один прекрасный день надеть цилиндр? Как-то не очень-то мне в это верится». Вендел повернулся к Норрису. «Думаю, ты учишься по той же причине, что и я. Потому что веришь в науку». «Ну вот, теперь ты решил, что способен читать мои мысли. Вспомни тот день, когда мы делали обход палаты с доктором Краучем. Одна из женщин слишком долго мучилась родами. Он порекомендовал пустить ей кровь. Помнишь?» «И что же?» «Ты поспорил с ним. Сказал, что проводил эксперименты с коровами и что кровопускание никакой пользы не принесло. И был за это как следует высмеян. Но ты же наверняка знал, что так оно и будет. И все равно сказал это. Потому что это правда. Я научился этому у коров. И гордость не мешает тебе учиться у коров. Я фермер. У кого же мне еще учиться? А я сын священника. Думаешь, то, чему мой отец учился со своей кафедры, оказалось столь же полезно? Любой фермер знает куда больше о рождении и смерти, чем простой человек, сидящий на церковной скамье». Норрис, фыркнув, обернулся и протянул руку к сюртуку. Единственной вещи, на которой не было крови Мэри Робинсон, и то только потому, что прошлой ночью он оставил его дома. «У тебя странное представление о величии фермера. Я всегда знаю, когда передо мной человек науки. А еще я понял, что ты великодушен». «Я великодушен?» «Это было в прозекторской, когда Чарльз превратил старика-ирландца в кровавое месиво. Все мы прекрасно знаем, что одна осечка — и Чарли могут выгнать из колледжа. Но ты вышел и заступился за него, хотя ни Эдвард, ни я этого не сделали. Вряд ли это можно назвать великодушием. Просто мне была невыносима даже мысль о том, что взрослый мужчина может расплакаться. Норрис, ты отличаешься от большей части наших студентов. У тебя есть призвание. Неужели ты думаешь, что Чарли Лакоуэю есть дело до анатомии? До материя медика. Он здесь только потому, что этого хочет его дядя, потому что его отец и дед были врачами, а у него самого не хватает духу восстать против родных. А Эдвард? Он даже не старается скрыть равнодушие. Половина студентов занимается лишь для того, чтобы порадовать родителей. Другие же в большинстве своем хотят выучиться какому-нибудь ремеслу, которое обеспечивало бы им безбедное существование. А почему же здесь ты? Потому что у тебя тоже призвание? Признаюсь, медицина не первая наука, на которую пал мой выбор. Но поэт вряд ли может заработать себе на жизнь. Хотя меня и публиковали в Daily Advertiser. Норрис с трудом сдержал смешок. Вот уж действительно никчемная профессия. Такая подходит только обеспеченным счастливчикам, тем, кто может с легкостью тратить драгоценное время, пописывая стишки. «Боюсь, я не знаком с твоими сочинениями», — дипломатично признался он. Вендел вздохнул. «Тогда ты верно понимаешь, почему я решил не посвящать всю свою жизнь поэзии. К изучению права я тоже оказался непригоден». «Так значит, к медицине ты обратился в последнюю очередь. Не очень-то это похоже на призвание». «Но медицина стала моим призванием. Я знаю, что создан для этого». Норрис протянул руку к пальто и на секунду замешкался, глядя на кровавые пятна, но все-таки надел его. Всего одного взгляда на улицу, на иней, который покрывал траву, хватило, чтобы понять, сегодня понадобится вся теплая одежда, какую можно найти в его жалком гардеробе. «Прошу меня простить, но я должен успеть хоть что-то сделать сегодня. Мне нужно объяснить свое отсутствие доктору Краучу. Он еще в больнице?» «Норрис, если ты в больницу, я должен предупредить тебя кое о чем». Норрис повернулся лицом к Вендолу. «О чем?» «Видишь ли, пациенты и служащие судачат о всяком. Ты вызываешь у них сомнения, они боятся». «Считают, что это я убил ее?» Попечители разговаривали с господином Пратом. «Надеюсь, они не стали слушать этот вздор». «Им пришлось слушать. У них не было выбора. Они в ответе за поддержание порядка в больнице. Они могут наказать любого доктора. И уж, конечно, способны запретить начинающему студенту-медику приходить в палаты». «И как же я тогда буду учиться? Как мне продолжать занятия?» «Доктор Крауч пытается их урезонить. Доктор Гренвилл тоже выступает против этого запрета. Но есть и другое». «Другое?» «Слухи, которые поползли среди родственников больных. И на улицах тоже». «И что же говорят?» «Некоторые убеждены, раз ей отрезали язык, значит, убийца – студент-медик». «Или тот, кто забивал животных», – добавил Норрис. «И то обо мне». «Я просто пришел сказать, как обстоят дела. Что есть люди, которые боятся тебя». «А почему же ты меня не боишься? Почему ты полагаешь, что я невиновен?» «Я ничего не полагаю». Норрис горько усмехнулся. «О, действительно верный друг. Черт возьми, любой друг поступил бы так же. Сказал бы тебе правду. Твое будущее в опасности». Вендел направился к двери, затем, остановившись, посмотрел на Норриса. «Такой упрямой гордости я не встречала ни в одном богатом сынке. Из-за нее ты видишь мир в мрачных красках. Мне не нужен такой друг, как ты. Я не хочу иметь такого друга». Он резко открыл дверь. «Вендел, было бы разумно поговорить с доктором Краучем и поблагодарить его за то, что он тебя защищал, потому что он заслужил, по крайней мере, благодарность». «Вендел, прости!» — извинился Норрис и вздохнул. «Я не привык видеть в людях хорошее». «Значит, ты видишь только плохое?» «И редко ошибаюсь. Тогда тебе стоит сменить круг общения». Норрис рассмеялся. Усевшись на кровать, он потер лицо. «Полагаю, ты прав». Закрыв дверь, Вендел снова подошел к нему. «Что ты собираешься делать?» «Со слухами? А что я могу сделать? Чем больше я настаиваю на своей невиновности, тем больше выгляжу виноватым». «Но ты должен что-то предпринять. Это же твое будущее». «И оно висит на волоске. Достаточно лишь нескольких подозрений, нескольких сплетен, и попечители больницы навсегда закроют ему доступ в палаты. «Как просто подмочить репутацию», — подумал Норрис. «Подозрения повиснут на нем, словно заляпанный кровью плащ, отпугивая надежды на будущее и любые перспективы. И останется у него лишь один путь — вернуться на отцовскую ферму, в дом, где живет холодный, суровый человек». «Пока убийцу не поймают», — остановил Вендел, — «все будут коситься на тебя». Норрис взглянул на испачканное пальто и, похолодев, вспомнил существо, которое стояло на набережной и смотрело на него. «Я его не выдумал, но закон ли тоже видела его?» Глава 15. «Если этот жуткий холод продержится еще хотя бы неделю, — подумал косой Джек, — почва замерзнет и копать будет невозможно. Скоро трупы начнут класть в надземные склепы и будут хранить там вплоть до весенней оттепели. Тогда, помимо дурной погоды, появится масса других забот, тяжелые замки и землекопы, которых придется подкупать. Для Джека смена времен года характеризовалась не цветущими яблонями и не осенним листопадом, а качеством земли. В апреле с почвой приходилось бороться, она казалась такой плотной и жадной, что стаскивала с ног сапоги. В августе темные сухие комья быстро становились теплой пылью в его руках, если не считать злобных комаров, облаком поднимавшихся в воздух с каждым движением лопаты. В это время копать удобно. Стоит вонзить лопату в замерзшую январскую землю, инструмент звякнет, словно колокол, и удар, пройдя по черенку, отзовется болью в руках. Даже если развести на могиле хороший костер, почва будет оттаивать несколько дней. В январе хоронили немногих, но в конце осени еще было чем поживиться. Так что Джек вывел свою телегу в сумерки, и под деревянными колесами захрустела тонкая корка замерзшей земли. В этот час на пустынной дороге не было ни души. За кукурузным полем, покрытым побуревшими сломанными стеблями, в окнах фермерского дома он увидел сияние свечи, но никакого движения не заметил, да и звуков никаких не доносилось, если не считать стук лошадиных копыт и треск льда под колесами его телеги. Такой неприятной ночью ему совсем не хотелось отправляться в путь, но выбирать не приходилось. Нынче сторожа есть на всех кладбищах, и на том, что у Олд Гренери, и на том, что возле Копсхилл в Нортсайде. Даже заброшенное кладбище у Роксбери-Кроссинг теперь охранялось. Казалось, с каждым месяцем Джека все больше и больше вытесняют из города. А ведь было время, когда он не ездил дальше центрального кладбища в общинном парке. Безлунной ночью с командой резвых помощников он мог набрать сколько угодно нищих, папистов и старых солдат. Труп богатого или бедного, какая разница? Труп он и есть труп, и за каждый платят одинаково. Анатомам безразлично, какую плоть резать. Упитанную или исхудавшую. Но теперь студенты-медики, так неаккуратно копавшие и столь небрежно маскировавшие свои подвиги, перекрыли доступ к этому источнику, а вместе с ним и к другим кладбищам, что располагались по соседству. Они являлись на кладбище, разгоряченные крепкими напитками и напускной храбростью, и оставляли после себя изуродованные могилы, затоптанную землю, такие грубые следы осквернения, что даже нищие вскоре начали охранять своих мертвых. Эти чертовы студенты испортили жизнь настоящим мастерам своего дела. Когда-то он мог жить безбедно, но нынче ночью легкой добычи не получится. Джек вынужден ехать по бесконечной проселочной дороге и с ужасом думать о том, что ему предстоит. А еще ему придется управляться в одиночестве. Сейчас, когда находок так немного, Джеку очень не хотелось оплачивать напарника. Нет, сегодня он будет работать один. Осталось надеяться лишь на то, что свежая могила, которую ему удастся обнаружить, дело рук ленивых землекопов, тех, что не станут рыть двухметровую яму. А вот его собственная могила ни за что не будет такой дрянной. Косой Джек в точности знал, как его похоронят. Он все как следует продумал. 3 метра глубины, тело в железной клетке и еще сторож, который будет охранять его 30 дней. Этого времени достаточно, чтобы плоть сгнила. Джек видел, что творят ножи анатомов. Ему платили за то, чтобы он сбывал останки после того, как резня и распиливание подходили к концу, и у него не было ни малейшего желания превращаться в охапку обрубленных конечностей. «Ни один врач не прикоснется к моему телу», — решил Джек. Он уже начал копить деньги на похороны. Сокровище хранилось в ящике под полом спальни. Фан не знает, какая могила ему нужна, и сможет проследить за тем, чтобы все сделали правильно, как следует. Если денег достаточно, можно купить все, что угодно, даже защиту от таких людей, как Джек. Впереди виднелась низкая ограда кладбища. Он потянул лошадь за поводья и остановился на дороге, разглядывая тени. Луна скрылась за горизонтом, теперь могилы освещали только звезды. Достав лопату и фонарь, Джек соскочил с телеги. Подернутая льдом земля захрустела под сапогами. За время долгой поездки ноги затекли. Ощущая собственную неуклюжесть, Джек принялся карабкаться на каменную ограду. Фонарь и лопата то и дело гремели, сталкиваясь друг с другом. Ему не понадобилось много времени, чтобы обнаружить свежую могилу. Свет фонаря выхватил холмик перекрытой земли, на которой еще не образовалась корка льда. Джек бросил взгляд на надгробие прилегающих могил, чтобы понять, как лежит тело. Затем вонзил лопату в землю с той стороны, где должна была находиться голова. Уже после нескольких взмахов лопаты дышать стало тяжело, и Джеку пришлось приостановиться. С хрипом, хватая ртом холодный воздух, он несколько секунд размышлял, правильно ли сделал, что не взял с собой юного Норриса Маршалла, но быстро опомнился. Черта с два он уступит кому-нибудь хоть $1, если может справиться с задачей самостоятельно. Джек снова вонзил лопату в почву и уже собрался в очередной раз отбросить порцию земли, как вдруг раздался крик, заставивший гробокопателя замереть. «Вон он! Хватай его!» Покачиваясь на Джека, надвигались три фонаря, да так быстро, что он не мог успеть погасить свой. В ужасе Джек просто бросил свой светильник и помчался прочь с одной лопатой в руках. Тьма скрадывала путь, а надгробия вдруг превратились в препятствие, стремились задеть и удержать его, словно костлявые руки. Казалось, кладбище решило отомстить ему за все былые проступки. Споткнувшись, Джек упал на колени, на лед, хрустнувший, словно стекло. «Он там!» — раздался крик. Прозвучал выстрел, и Джек почувствовал, как мимо щеки пролетела пуля. Пошатываясь, он стал забираться на каменную ограду. Лопату пришлось бросить неизвестно куда. Когда он запрыгивал в телегу, мимо пролетела еще одна пуля, да так близко, что задела его волосы. «Он удирает!» Взмах хлыста, и лошадь пустилась вскачь, таща за собой отчаянно громыхавшую телегу. Джек услышал еще один выстрел, но затем преследователи отстали, а свет их фонарей поблек вдали. Когда он потянул за поводья, наконец остановил лошадь, животное уже хрипело, и Джек понимал, если не дать ему отдыха, можно потерять и тягло в придачу к лопате и фонарю. И что же тогда получится? Сапожник без сапог? Джек становился стар для своего ремесла. Сегодня он потерпел полную неудачу. А что будет завтра и послезавтра? Он подумал о ящичке, спрятанном под полом спальни, о деньгах, которые скопил. Недостаточно, их всегда будет недостаточно. Нужно позаботиться о будущем, для него и для Фанни. Если они и дальше смогут держать таверну, то с голоду не помрут. Как же уныл возраст, когда единственным утешением становится мысль: «Во всяком случае, мы не будем голодать». Но и в этом нельзя быть уверенным. Голод может настигнуть внезапно. Огонь в дымоходе, случайно выскочивший из очага горящий уголек, и нет черной балки, заведение, которое оставил им отец Фанни. Вот тогда и придется Джеку обеспечивать им пропитание, хотя это бремя с годами становится все непосильнее. И не потому, что ноги уже не те, и спина мучает болями, а потому что вести дела становится все сложнее. Всюду открываются новые медицинские школы, и студентам нужны трупы. А раз спрос повысился, тут же появились новые похитители. Они моложе, живее, отчаяннее. У них сильные спины. Неделю назад Джек заявился к доктору Сьюэлу с ужасно испорченным образцом. Той ночью ему не удалось найти лучшего. Во дворе он заметил 6 бочек с одинаковыми клеймами соленья. «Их только что привезли», — сообщил Сьюэлл, отсчитывая деньги. «И в хорошем состоянии». «Здесь всего $15», — недовольно проворчал Джек, взглянув на деньги, полученные от Сьюэлла. «Ваш образец уже начал гнить, господин Берг». «Я надеялся на 20». «Я плачу по 20 за те, что в бочках», — объяснил Сьюэлл. «Состояние образцов гораздо лучше, да и поставляют их по 6 за раз. Из Нью-Йорка». «К черту Нью-Йорк!» — думал Джек, пока, дрожа и поеживаясь, правил повозкой. «Где их найти в Бостоне? Не так много людей умирает. Хорошая чума — вот что им нужно. Какая-нибудь болезнь, способная прочистить трущобу в Южном Бостоне и Чарльстауне. Тамошнего сброда никто не хватится. Вот и ирландцам нашлось бы применение. Он на них обогатился бы. А за богатство Джек Берг мог и душу продать. Может быть, уже продал». Добравшись до черной балки, Джек с трудом вылез из-под воды. Так одеревенели конечности. Он поставил лошадь в стойло, сбил с башмаков мерзлые комья земли и устало поплелся в таверну, мечтая лишь о том, чтобы согреться у огня и выпить стаканчик бренди. Опустившись в кресло, он почувствовал взгляд, стоявший за прилавком Фанни. Однако сейчас и она, и все остальные были ему безразличны. Джек просто смотрел на огонь и ждал, когда, как немевшим от холода пальцем, ног вернется чувствительность. Заведение было почти пустым. В такой холод сюда не пришли даже те немногие, что считались завсегдатаями. Нынче вечером в черную балку занесло только самых жалких скитальцев. Возле бара стоял человек, отчаянно пытавшийся отыскать грязные монеты в своих грязных карманах. Ничто не могло так смягчить колючий холод нынешней ночи, как несколько драгоценных капель рома. В углу приютился еще один человек. Положив голову на стол, он храпел так громко, что даже позвякивали пустые стаканы, беспорядочно расставленные вокруг. «Ты сегодня рано!» Джек поднял глаза и увидел Фанни. Она стояла рядом и, прищурившись, вопросительно смотрела на него. «Неудачная ночь», — только и ответил он, и осушил свой стакан. «Думаешь, у меня она удачная?» «Во всяком случае, у тебя здесь тепло». «С этими?» — она фыркнула. «Не стоило и дверь отпирать». «Еще один флип!» — крикнул человек, стоявший у бара. «Сначала покажи мне монеты», — просила Фанни в ответ. «Они здесь. Где-то в карманах. Не нашел еще?» «Пожалела бы ты меня, хозяйка. На улице-то холод. И ты прямиком отправишься туда, если не можешь оплатить выпивку». Фанни перевела взгляд на Джека. «Ты вернулся без ничего, верно?» Он пожал плечами. «У них там сторожа. А в другом месте искать не пытался?» «Не вышло. Пришлось бросить лопату и фонарь». «Ты даже собственные инструменты назад не принес?» Джек грохнул стаканом по столу. «Хватит!» Фанни нагнулась пониже и тихо проговорила. «Джек, ты мог бы зарабатывать иным способом. Знаешь ведь, стоит мне замолвить словечко, и ты получишь работу». «За которую меня повесят?» Он покачал головой. «Нет уж, спасибо. Лучше я буду заниматься своим делом». «Последнее время ты все чаще возвращаешься с пустыми руками». «Добыча невелика. Ты все время только об этом и говоришь. Потому что так и есть. С каждым днем все меньше». «Думаешь, моя торговля идет лучше?» Она кивнула на почти безлюдное помещение. «Все они перебрались в Русалку, в Плуг и Звезду или в Куганну. Если и на будущий год ничего не изменится, мы не продержимся». «Хозяйка!» — снова крикнул стоявший у бара посетитель. «У меня есть деньги, я это знаю. Еще один стаканчик. Обещаю, я заплачу в другой раз». Разъяренная Фанни обернулась к нему. «Не нужны мне твои обещания. Не можешь платить, пора уходить. Вон отсюда!» Грозно топая, она подошла к посетителю и схватила его за куртку. «Ну-ка, убирайся!» — прорычала Фанни. «Но вы ведь можете налить всего один стаканчик». «Проклятие! Ты не получишь ни капли!» Оттащив посетителя в другой конец зала, Фанни резко распахнула дверь и вытолкнула его на холод. Потом захлопнула створку и повернулась. Лицо у нее покраснело, а дыхание участилось. В ярости Фанни являла собой страшное зрелище. Даже ее муж невольно вжался в кресло, с ужасом ожидая продолжения. Взгляд Фанни упал на единственного посетителя, по-прежнему сидевшего в таверне. Того, что спал за угловым столом. «К тебе это тоже относится. Пора уходить». Посетитель не двинулся с места. На нее не обращает внимания. Этого оскорбления Фанни уже не могла вынести. Лицо ее побагровело, на пухлых руках выступили жилы. «Мы закрыты! Вон!» Приблизившись к посетителю, она со всей силы стукнула его кулаком по плечу. Но вместо того, чтобы проснуться, человек, перекатившись на бок, свалился со стула и оказался на полу. Некоторое время Фанни с отвращением смотрела на его открытый рот и высунутый язык. Затем наморщила лоб и нагнулась пониже, совсем близко, к лицу мужчины. Джек даже подумал, что она решила поцеловать его. «Джек, он не дышит», — сообщила Фанни. «Что?» Она подняла глаза. «Взгляни-ка!» Джек с трудом поднялся из кресла и, шумно вздохнув, опустился на колени возле посетителя. «Ты повидал много трупов?» — проговорила Фанни. «Должен в этом понимать». Джек глянул в открытые глаза упавшего человека. На багровых губах посетителя блестела слюна. Когда он перестал храпеть? Когда над угловым столом повисла тишина? Смерть проскользнула сюда тайком, и они даже не заметили ее появления. «Как его зовут?» — спросил Джек. «Не знаю». «И кто он, тоже не знаешь?» «Да какой-то пришлый, с верфи. Один сюда явился». Джек поднялся, чувствуя боль в спине, и посмотрел на Фанни. «Сними с него одежду, я запрягу лошадь». Ему не пришлось ничего объяснять. Поймав его взгляд, Фанни кивнула, и в ее глазах сверкнул хитрый огонек. «Все-таки мы получим свои $20», — заметил Джек.